упоминает Ибн Сина в автобиографии. Для Абу Бакр аль-Барки, бухарского законоведа, знатока Корана и аскетических учений, он написал комментарии по философским вопросам, книгу «Итог и результат», приблизительно в 20 томах, и книгу по этике «Доброе деяние и грех». К этому времени же относятся написанные на языке Дари работы Ибн Сины по астрономии, наблюдения над падением метеоритов и их составом, о прохождении Венеры и Меркурия через диск Солнца. К 20 годам молодой Ибн Сина знал все, чем владела наука того времени. Между тем государство саманидов доживало последние дни. В 992 году Бухара почти без сопротивления была занята караханидским Бограханом. После ухода Бограхана из Бухары правление саманидов было непродолжительным. В 998 году она была окончательно завоевана войсками караханидов во главе с Элекханом Насром. Перемена власти сопровождалась грабежами и пожарами. Сгорела знаменитая Бухарская библиотека. Бухара постепенно утрачивала характер открытого и гостеприимного города, куда свободно съезжались путешественники и купцы со всех концов мира. Теперь купцы не без основания опасались не только за сохранность товаров, но и за собственную жизнь, и предпочитали ехать не в Бухару, а в Гурганш и Самарканд. В городе значительно усилилось влияние мусульманского духовенства. Фанатичные караханиды рьяно поддерживали муфтиев и имамов, и многие просвещенные бухарцы, чтобы избежать преследований и, возможно, казни, спешили покинуть родной город. Именно с этого времени Бухара становится оплотом ислама. Слава свободного и просвещенного города к ней уже не вернется. В 999 году умер Абдаллах ибн Хасан, и на плечи Ибн Сины легла забота о семье. Но к семье бывшего исмаилита относились с подозрением. Положение Ибн Сина было непрочно и опасно, и он принял решение переехать в Гурганш, столицу Хорезма. «А в это время умер мой отец, и положение мое стало трудным», вспоминает об этом периоде жизни в автобиографии Ибн Сина. «Волей-неволей пришлось мне поступить на работу в диван. Но прошло немного времени, и мне в силу необходимости пришлось покинуть Бухару и поспешить в Гурганш». В то время Абу Хусейн Сухейли, человек благосклонный к ученым, был визиром Хорезмшаха. «Я прибыл к этому Али ибн Махмуну Хорезмшаху, и был я тогда в одежде факихов, законоведов, с тайласаном, широким плащом и концами челмы, завязанными под подбородком. Мне назначили месячное жалование, такое, какое было уместно для человека вроде меня». До самой смерти Ибн Сина не мог вернуться на родину, скитаясь по чужбине из одного города в другой, от одного феодала к другому. Он побывал у властителей Хорезма, Абиверда, Нишапура, Туса, Гургана, Дорджа, Казвина, Рея, Хамадана, Исфагана, испытывал лишения, то становясь визиром, то пребывая в тюрьме, но ни на один день не прекращал творческой работы. Имущество его не раз было разграблено. Погибла его библиотека, в том числе рукопись его 20-томной философской энциклопедии «Ал-Инсаф. Справедливость». Хорезмийский период важнейший в жизни Ибн Сины. Если в Бухаре он завершил образование и начал самостоятельную творческую деятельность, то в годы пребывания в Гурганже окончательно сформировались его философские естественно-научные и медицинские воззрения.